Только и знают с тех пор одно слово: «Убью тебя, шельму, если пропустишь!» «Наверное, полагаю, сударь, что со мной завтра длинное подучие приключится».